Глава 13. Джиджи. У кого-то свидание. Проснувшись на следующее утро, я вижу на почте весьма сурово сформулированное письмо от руководителя спортивного отделения. В письме всего две строчки, и в нем говорится, что я, наряду со всеми остальными игроками хоккейной программы, должна явиться в центр Грэхэма ровно в час дня. Тот, кто не придет, должен либо иметь справку от врача, либо лежать в могиле. Подозреваю, последнюю часть этого предложения добавил Чад Дженсен, потому что она определенно в его духе. Благодаря пожертвованиям от бывших студентов, вроде моего отца, хоккейный комплекс Брейера представляет собой практически самостоятельное маленькое королевство на территории кампуса. У нас свой спортзал и тренировочный центр с кучей помещений для выполнения физических упражнений, тренажерный зал, несколько саун с горячими и холодными ваннами, два огромных медийных зала, два катка, гигантские раздевалки и большой актовый зал, где и проходит сегодняшняя встреча, на которой предстоит обсудить события минувшего вечера. На сцене собрался весь тренерский состав и мужской, и женской программы. Под их взглядами игроки заполняют первые три ряда мягких кресел. У подиума стоит высокая стройная женщина в белом брючном костюме, у которой буквально на лбу написано «Связь с общественностью». Тренер Дженсен выглядит так, будто хочет убить всех и каждого в этом зале, включая его собственных коллег. Он подходит к микрофону у подиума и с места в карьер начинает собрание, говорит он резко и раздраженно. «Хотелось бы поздравить всех вас за то, что нарушили мои субботние планы. Субботу я планировал провести с внучкой. Ей 10, и с недавнего времени она интересуется тигровыми акулами. Она плакала, когда я сказал, что не смогу сегодня пойти с ней в океанариум. Вы все поаплодируете себе за то, что заставили 10-летнюю девочку плакать». Сидящая рядом со мной Ками пытается заглушить смех рукавом худи. «К другим новостям», — объявляет он. «Тим Кофи выбыл как минимум на 4 недели из-за растянутого запястья. Он пропустит всю подготовку к сезону и, вероятно, несколько игр». Всю эту тираду Дженсен подкрепляет сердитым взглядом в сторону врача нашей команды, как будто тот лично растянул Кофи запястье. К чести своей, доктор Парминдер даже не вздрагивает, в отличие от Тима Кофи. Сидящий в переднем ряду веснушчатый старшекурсник престыженно опускает голову. Я слышала, он провел ночь в травматологии. «Даже не буду говорить о том, как глупо и безответственно вы все повели себя прошлым вечером. Я все понимаю, я тоже был молод, я тоже в свое время любил хорошие вечеринки. Я не буду читать лекцию о распитии спиртного, хотя многие из вас даже не достигли соответствующего возраста». Он многозначительно смотрит на младшие курсы. «Я даже не буду сильно давить насчет драки, но какой недоумок решил снять драку и запостить ее?» Он медленно и театрально хлопает в ладоши, чем вызывает новую волну беззвучных смешков у Камиллы. «Поздравляю, недоумок! Ты отпугнул болельщиков!» В отвращении, качая головой, Дженсен решительно уходит с подиума. Его сменяет мой тренер. Эдли прочищает горло и обращается к аудитории. Чат хотел сказать, что с нами связались крайне обеспокоенные фанаты и выпускники, и нам приходится с ними разбираться. «Речь идет о спонсорах», — многозначительно добавляет он. «Может, вы забыли, но именно с их пожертвований оплачивается содержание всего этого современного комплекса. Именно благодаря им ваши раздевалки забиты новейшим снаряжением, и именно благодаря им каждый год несколько ваших игр показывают по телевидению. Вы видели, чтобы у каких-нибудь других программ первого дивизиона были такие привилегии? В этом колледже самая элитная программа на всем восточном побережье, и не просто так. Да, может, мы и притягиваем талантливых игроков, но на их развитие нужны деньги. И теперь, благодаря событиям вчерашнего вечера, нам звонят и пишут спонсоры, спрашивая, почему у нас такой бардак. Почему наши собственные игроки ломают друг другу запястья, и каким образом это поможет нашей команде выйти в плей-офф, не говоря уже о победе в каких-то там чемпионатах. Рука Уитни, нашего бесстрашного и дерзкого капитана, выстреливает вверх. Тренер Эдли, заметив, кивает ей. «Да, Уитни. Для протокола хочу отметить, что женская команда никак не связана со вчерашней дракой и никоим образом не опозорила это славное заведение». По просторному залу эхом разносятся смешки. «Учту», — не спорит Эдли. «И тем не менее это не меняет того факта, что мы переходим в режим срочной ликвидации неблагоприятных последствий, а для этого потребуются объединенные усилия участников обеих программ». Эдли кивает в сторону дамочки в белом костюме, которая сменяет его у микрофона. «Добрый день. Меня зовут Кристи Дель Монте, и я — исполнительный вице-президент по маркетингу и связям с общественностью в университете Брайер». Почему современные должности называются так, будто их с потолка взяли? Следующие 10 минут Дель Монте устанавливает для нас правила и перечисляет все смертные грехи, которые нам больше нельзя совершать. Никаких драк и явных проявлений враждебности на публике. В случае проявления враждебности ничего не снимать и не записывать, не давать интервью и не выпускать заявлений без предварительного одобрения ее личного или спортивного отделения, пока она займется созданием безупречного имиджа новой команды Брайера Иствуда, который затем будут транслировать все бостонские газеты. «Вы будете хвалить своих товарищей по команде», безапелляционным тоном заявляет она, повернувшись к парням. «Я рассчитываю, что вы будете активно целовать друг другу задницу, рассыпаясь в каждом индивидуальном интервью в самых лестных выражениях. Ни намека на недружелюбие. С этого момента вы друг друга любите и обожаете». Она возвращается к стопке бумажек, разложенных на кафедре, и берет следующую. «Главная наша задача на данный момент — успокоить спонсоров. Они прислали мне перечень ближайших рекламных и благотворительных мероприятий. Я привлеку многих из вас к участию, а на благотворительные акции для выпускников в декабре вы будете отвечать за организацию нескольких моментов, включая негласный аукцион». Она снова смотрит на записи, потом поднимает голову и окидывает взглядом толпу. «Джиджи Грэхэм и Люк Райдер», — окликает она. «Вы не могли бы поднять руки, чтобы я вас видела?» Мне становится не по себе, до такой степени, что хочется вжаться в кресло и спрятаться, но Ками тут же толкает меня локтем, вынуждая поднять руку. Райдер, сидящий в ряду перед нами, делает то же самое. Судя по языку тела, энтузиазмом он, как и я, не горит. «Если у кого-то из вас есть планы на вечер, отменяйте», — строго заявляет Кристи Дель Монте. «Сегодня в Бостоне благотворительный гала-вечер. Организует его Лиса Уилкер, чья семья является одним из наших главных спонсоров. Вы посетите вечеринку в качестве представителей университета Брайер и ваших соответствующих хоккейных программ». «У кого-то свидание», — фыркает кто-то из парней. «Что, простите? Они же не могут заставить меня начать посещать всякие гала-вечера против воли, правда? И почему из всех людей они отправляют Райдера? Легко догадаться, зачем им я. Как любит напоминать Райдер, моя фамилия Грэхэм, и она здорово придает веса. Вот только с чего вдруг они решили привлечь к этому мероприятию самого необщительного человека из всех, что я встречала? Да еще и отправить его представлять Брайер на мероприятие, где надо всем улыбаться и пожимать руки». Как только собрание заканчивается и нас распускают, отвожу в сторонку тренера Эдли. У меня есть кое-какие вопросы. Вижу, как Райдер разговаривает с Дженсоном, судя по всему, о том же. И, судя по недовольному выражению лица, у Дженсона ответов нет. Эдли признает, что не знает, почему выбрали Райдера, но подтверждает причину выбора моей кандидатуры. «Знаю, ты такое ненавидишь, но поклонники хоккея обожают твоего отца», — извиняющимся тоном объясняет он. «Прости. Знаю, ты предпочла бы держаться от всего этого в стороне». «Всё нормально», — вру я. «Я с радостью сделаю, что надо». Впрочем, из зала я выхожу, кипя от негодования и раздражения. «Джи, ты в порядке?» В коридоре меня поджидает Кейс, и выражение лица у него обеспокоенное. На нем спортивные брюки и худи с эмблемой Брайера. Светлые волосы взлохмачены, как будто он то и дело их поправлял, пока ждал меня. «Да, все нормально. Эта затея с Райдером — просто чушь. Хочешь, я поговорю с Дженсоном, спрошу, нельзя ли отправить меня вместо него?» «Нет, все в порядке, правда», — добавляю я, заметив его скепсис. «Не хочу мутить воду». Мы подстраиваемся под шаг друг друга и направляемся по коридору к холлу. «Я не хочу, чтобы ты водилась с этим парнем», — ворчит Кейс. «Что же, тогда лучше не упоминать при нем, что я в любом случае планировала встретиться с Райдером сегодня вечером. Мы собирались потренироваться, пока Джордан Трагер не решил, что важнее сломать запястье бедняги Тиму. Теперь тренировку придется перенести, и все из-за тупицы Трагера». «Всё со мной будет хорошо», — уверяю я. «И ты больше не мой парень», — хочется добавить мне. «Он больше не имеет права голоса по поводу того, с кем я провожу время». В холле я прощаюсь с Кейсом, потому что у дверей меня уже поджидают девчонки из команды. «Джиджи», — окликает он, пока я не успела уйти. «Пожалуйста, избавь меня от мучений». В груди поднимается недовольство. «Я не могу. Мы больше не вместе, Кейс. Я не хочу встречаться с тобой». Он кажется таким раздраженным и расстроенным, что я тут же чувствую укол вины, но заставляю себя проигнорировать это ощущение и иду к выходу. Вечером того же дня я еду в Гастингс забрать Райдера перед гала-вечером наших спонсоров. Письмо, отправленное мне дамочкой из отделения по связям с общественностью Брайера, гласило, что там дресс-код от полуофициального до строго вечернего. Иными словами, требуются модные изыски, от которых я вечно начинаю нервничать. Что это вообще значит? Что одни женщины придут в строгих брюках и красивых блузках, а другие — в расшитых блестками коктейльных платьях в пол? Какого рода гала нас ждет? В итоге я пошла на компромисс и выбрала маленькое черное платье. Волосы распущены, косметики минимум, за исключением смелого акцента в виде красной помады. После сегодняшнего собрания я даже сходила и сделала французский маникюр, то есть, в сущности, спустила деньги в унитаз, потому что как только на следующей неделе официально начнутся тренировки, пальцы у меня снова будут в хлам. На каблуках медленно взбираюсь на крыльцо и звоню в дверь, гадая, какой будет часовая поездка до Бостона с Райдером на соседнем сиденье. Он же почти не говорит. И хотя обычно я не против спокойно помолчать в компании друзей или домочадцев, неловкая тишина меня нервирует. Может, придется поставить плейлист для медитации, постараться отключиться от его присутствия. Дверь распахивается, и меня встречает знакомое лицо — пара лукавых глаз. Шейн, увидев меня, улыбается, а, заметив мой наряд, стонет. «Да ты хороша! Можно лучше я пойду с тобой на свидание?» «Еще раз назовешь это свиданием, я тебе по шарам врежу», — ласково откликаюсь я. «Не надо грозиться всякими развлечениями», — он дерзко улыбается, и на щеках у него появляются ямочки — опасное зрелище. Всего мгновение, и я отвлеклась. Он открывает дверь пошире. «Заходи. Надо, чтобы ты нас кое в чем рассудила». «В чем рассудила? И кого?» Пытаюсь заглянуть ему за плечо, но кажется, что в комнате он один. Он берет меня за руку и тянет внутрь. Развеселившись, иду за ним в гостиную, которая, разумеется, выглядит как типичная холостяцкая берлога. Огромный диван из нескольких секций, два кожаных кресла, огромные телевизоры, куча пивных бутылок на кофейном столике. Несмотря на заставленный стол, в комнате чисто и опрятно, так что они не совсем дикари. Бекет Дан, распластавшийся на выдвижной части дивана, улыбается, заметив меня, и ямочки у него тоже просто огонь. «Грэхэм», — приветствует он, как будто мы с ним старые друзья. «Где Райдер?» — спрашиваю я. «Через минуту спустится», — отвечает Шейн. «Сначала рассуди нас». «Ладно, подыграю. В чем рассудить?» Шейн засовывает руки в задние карманы джинсов и принимается раскачиваться на пятках. На какую фразу для съема ты бы лучше отреагировала? Вы тренируете фразочки для съема, какое благородное занятие. Мы не тренируем, мы пытаемся установить, кто из нас прав. Спойлер, прав я. «Что-то мне подсказывает, что вы оба ошибаетесь», — любезно сообщаю ему я. «Не-а», — тянет Беккет. «И снова эти ямочки. Помоги, Боже, женщинам, на которых он опробует свои фразочки». Вынуждена признать, даже я от них не застрахована. Они оба кажутся мне привлекательными. Если бы я захотела снова встречаться с хоккеистом, согласилась бы на любого из этих двух. По крайней мере, в том, что касается внешности. Насчет характера надо посмотреть. «Я говорю, что надо проявить обаяние», — объясняет Шейн. «Капельку остроумия». «Думаешь, твой вариант остроумный?» — режет Беккет. Шейн его игнорирует. «Ужасно остроумный», — заверяет он меня. Я поворачиваюсь к Беккету. «А ты что скажешь?» «Я считаю, нужен прямой подход». Мы, и девушка, и я, оба знаем, чего хочет другой, и фразочка должна это отражать. Теперь я заинтригована, не буду отрицать. Ладно, давайте послушаем, что там у вас. Шейн хватает со столика полную бутылку пива и протягивает мне. О, я не пью, я за рулем. И не надо пить, просто подержи, войди в роль. Я смеюсь, когда он вручает мне бутылку и выводит в центр комнаты, где быстро обустраивает сцену, как режиссер любительского театра. Итак, ты в клубе, верно? Играет какая-нибудь тупая песенка в стиле R&B или еще что. Ты уже на волне. Я принимаюсь покачивать головой в такт воображаемой музыки. Он взирает на меня в полном отчаянии. «О, нет, я не подойду к тебе, если ты так танцуешь». Я пялюсь на него в ответ. «Если хочешь, можем сыграть в эту твою игру. Если нет, я найду райдера и уберусь отсюда». «Ладно, ладно, продолжим. Готово?» «Вроде да». Не знаю, что такого особенного в хоккеистах, но мне все они кажутся ненормальными. Сексуальными, но ненормальными. Шейн отходит к двери, похрустывает костяшками пальцев, а затем, полностью войдя в роль, направляется ко мне. Каждое его движение излучает уверенность. На лице фирменная улыбка. Одна рука в кармане — образ этакого крутого парня. «Привет», — говорит он мне. «Привет», — подыгрываю я. «Я Шейн. Джиджи. Скажи мне кое-что, Джиджи». Он слегка склоняет голову. «Ты случайно не занимаешься контрабандой органов, потому что ты только что украла мое сердце?» На миг в комнате воцаряется абсолютная тишина, а потом я от смеха чуть не роняю пиво на ковер. Беккет забирает у меня бутылку до того, как она успевает накрениться. Посмеиваясь, он поворачивается к своему другу. «Вот видишь?» «Да, видишь? Она смеется. Я попал в точку». Шейн вдруг сощуривается, глядя на меня. «Так ведь?» «Ну, да ладно, Жизель, я знаю, что тебе понравилось». «Как бы сказать, не знаю, понравилось ли, но...» Я перевожу дыхание, задавив новую волну смешков. «А ты что приготовил?» — спрашиваю я Беккета. Он снова вручает мне бутылку. «Можешь снова сделать то движение головой?» Я покорно повторяю сцену. Беккет подходит ко мне не менее уверенным шагом. «Чёрт, да чего эти парни уверены в себе?» «Привет», — начинает он. «Привет». Он прикусывает уголок губы. «Знаешь, я бы хотел тебя трахнуть. А ты меня?» Челюсть у меня так и отваливается, и на пару мгновений я беззвучно открываю рот. Наконец мне удается снова обрести дар речи. «Я впечатлена». Он соблазнительно улыбается. «Хочешь выбраться отсюда?» «Да», — отвечаю я, слегка запыхавшись. «Думаю, да». «Да пошли вы», — стонет Шейн. «Ты бы ни за что на свете так не отреагировала». Я обдумываю его жалобу. «Могла бы, если бы хотела переспать с ним. Но моя фраза тебя рассмешила». «Да, соглашаюсь я. Но если мы тут оба для секса», — киваю в сторону Беккета, — «то, думаю, я бы выбрала его». Беккет сияет. «Ты мне сразу понравилась, Грэхэм». «Я не помешал?» — Раздается вдруг голос позади нас. И я вдруг замечаю в дверях Райдера. У меня перехватывает дыхание. Ого, он умеет себя подать. На нем черные строгие брюки и серый пиджак поверх классической черной сорочки. Галстука нет, верхняя пуговица расстегнута. Он гладко выбрит, но темные волосы все равно взлохмачены, как у этакого непослушного мальчишки. Я стараюсь не обращать внимания на то, как замечательно он выглядит. «Твои друзья пытаются затащить меня в постель», — объясняю я. Он пожимает плечами. «Выбирай Шейна. Его недавно бросили. Ему не повредит перепихон из жалости». Шейн показывает ему средний палец, а потом поворачивается ко мне. «Никто меня не бросал. Как я все время говорю этим придуркам, это был разрыв по взаимному согласию». «Ох, дорогуша, не бывает разрыва по взаимному согласию, честно говорю я. Никогда». Бекет фыркает. «Видишь, приятель, она это тоже понимает». «Ты готова идти?» — спрашивает Райдер. «Да, пойдем». Подходя к нему, не могу не заметить, как взгляд сапфировых глаз медленно скользит по моему телу. «Что?» — спрашиваю я. «Мне как-то неловко». Он тут же отводит взгляд. «Ничего. Поехали».